Ты обещала, что будем летать, летать. И у небес я просил нам отдать невидимый рай. Отдал мне тебя, сколько я ждал, сколько прошли, как были близки, почему только встретились мы. Не отпущу даже на миг, твои глаза радуют, солнце блик. Ты зажата в тиски, сближение, искра, постель, виски. Она для меня больше, чем все, мой невидимый рай. Ты мой наркотик, держи крепче, не отпускай. Давай вместе летать, давай вместе парить. Мы одна половина, буду сердце хранить. Ты мой неизведанный рай, держи крепче, не отпускай. Видимый рай. Друг друга виня, нам не найти рая. Не найти рая. Мы ведь уже не летаем из-за того, что так много ругались. Наши крылья отяжелели совсем, они нас сильно так вниз тянут. Дай передать этих эмоций ковчег, потом все решим траблы. Мне так нелегко говорить тебе о том, что в душе ведь темно и нет искр больше у нас. Но дай мне тепло, ты просто дай мне тепло, войму, когда слезы пойдут из глаз твоих. Я закрою глаза и почувствую, что меня к себе тянешь. Закрой свои. Мы с тобой невидимый рай, друг другу еще покажем. Еще покажем. Невидимый рай. Теперь я бы мог снова отыскать, но не знаю, кто ты. И этот бред о тебе я бы мог и не написать, но мелькают строки. Ведь это все, что мне нужно, меня так задолбал твой иллюзорный Эдем. Теперь все, что мне нужно, это деньги и слава, свой дом и бассейн. Я не знал, куда идти, надо, пока ты была рядом, но тот день сентября для меня стал противоядием. Очнулся, спасибо небу, без последствий, теперь без розовых очей, ведь я не Элвис Пресли. Теперь все так, как это и должно быть, начинаю понимать. Теперь это мой настоящий рай, где я летаю без тебя. Невидимый рай. Лагуна. Это меня обманула фортуна. И стою на на перепутье. Пристяжных увидел и судей. Они смотрели без одобрения. Забрали свободу, забрали Эдем. И пусть твои идеи были жестоки, сломали бассейн. Что с тобой, что без тебя? Не соберу свой идеал. Был сильным и слабым. Где же награда, праздник и правда? Ты была моим богатством, высшей силой и пастырь. Здравствуй или привет. Знай, открытый оставлю я дверь. Оставлю дверь. Видя